Глава 12. Магия, сила. Август тянулся к концу. Запущенная трава, росшая квадратом посреди площади Гримма, увидала под солнцем и, наконец, стала колкой и бурой. Обитателей дома номер 12 никто из живших по соседству не видел, как не видели они и самого этого дома. Поселившиеся на площади Гримму маглы давно уже свыклись с прокравшейся в нумерацию здешних домов забавной ошибкой, вследствие которой дом номер 11 соседствовал с домом номер 13. Правда, теперь площадь привлекала некоторое количество визитеров, по-видимому, находивших эту ошибку весьма интригующей. Редкий день проходил без того, чтобы один или два человека не появлялись здесь с одной единственной целью — прислониться к железным оградкам домов 11 и 13 и поглазеть на их стык. Соглядатые каждый день сменялись, хотя все они, похоже, питали неприязнь к нормальной человеческой одежде. Большая часть проходивших мимо лондонцев давно уже привыкла к странным нарядам и внимания на этих людей не обращала, однако время от времени кто-нибудь все же оглядывался с недоумением: такая жара, а они в длинных плащах. Необходимость нести эту вахту досмотрщикам, судя по всему, никакого удовольствия не доставляла. То и дело, один из них взволнованно дергался вперед, словно углядев, наконец, что-то интересное, но тут же разочарованно выпрямлялся. 1 сентября соглядатаев собралось на площади больше обычного. С полдюжины людей в длинных плащах стояли молча и настороженно, не сводя, как всегда, глаз с 11 и 13 домов. Однако то, чего они ожидали, видимо, так и не объявилось. Вечер принес с собой неожиданно холодный дождь, первый за несколько недель, и внезапно наступило одно из необъяснимых мгновений, в которое эти люди, казалось, замечали нечто интересное. Человек со странно скрученным лицом ткнул во что-то пальцем. Его сосед, приземистый и очень бледный, рванулся вперед, но миг спустя все они, разочарованные и расстроенные, вернулись к прежней неподвижности. В этот же самый миг в вестибюль дома номер 12 вошел Гарри. Трансгрессируя на верхнюю ступеньку крыльца, он едва не упал и сейчас думал, что пожиратели смерти могли заметить мгновенный промельк его локтя. Закрыв и замкнув за собой парадную дверь, он стянул с себя мантию-невидимку, перебросил ее через руку, сжимавшую украденный им номер ежедневного пророка, и торопливо пошел вестибюлем к ведущей в подвал двери. Его приветствовал обычный хриплый шепот «Северус Снегг», прохвативший Гарри холодным ветерком и на мгновение свернувший рулетом язык. «Я тебя не убивал», — произнес он, едва язык развернулся, и задержал дыхание, увидев, как взрывается пыльный морок. Пройдя до середины ведущей в кухню лестницы, подальше от ушей миссис Блэк и от облака пыли, он крикнул: «У меня есть новости, которые вам не понравятся». Кухня стала почти неузнаваемой. Каждая поверхность в ней словно светилась. Кастрюли и сковородки были начищены до красноватого блеска. Длинная деревянная столешница мерцала. На ней уже были расставлены к обеду бокалы и тарелки, отражавшие весело горящий огонь, над которым висел котел с поднимавшимся над ним парком. Впрочем, самое решительное изменение претерпел бросившийся навстречу Гарри домовик. Одеждой ему служило ныне белое, точно снег, полотенце. Волосы на ушах были чисты и пушисты, как вата. По тощей груди постукивал медальон Регулуса. «Будьте любезны, снимите обувь, хозяин Гарри, и помойте руки перед едой», — заквакал Кикимер, подхватывая мантию-невидимку и сгибаясь, чтобы повесить ее на стенной крючок рядом с совсем недавно постиранными старомодными одеяниями. «Что случилось?» — опасливо спросил Рон. До этой минуты он и Гермиона склонялись над стопкой исписанных листков и нарисованных вручную карт, усеявших конец длинного стола. Однако теперь вглядывались в Гарри, который, подойдя к ним, бросил поверх их пергаментов газету. На них смотрел большой портрет крючконосого, черноволосого мужчины, заголовок под фотографией сообщал: «Северус Снегг утвержден в должности директора Хогвартса». «Не может быть!» — воскликнули Рон с Гермионой. Гермиона опомнилась быстрее, чем Рон. Она схватила газету и начала вслух читать сопровождающую снимок статью. «Северус Снегг, долгое время преподававший зелье варенья в школе чародейства и волшебства Хогвартс, поставлен сегодня во главе этого древнего учебного заведения. Это назначение стало частью некоторых изменений в штатном составе школы. После отставки прежнего преподавателя магловедения ее пост заняла Алекто Кэрроу, между тем как брат Алекто, Амикус, стал профессором защиты от темных искусств. Я рад возможности оказать поддержку наичистейшим традициям и ценностям нашего чародейства, состоящим в том, чтобы убивать людей и отрезать им уши, я так понимаю», — фыркнула Гермиона. «Снегг в директорах! Снегг в кабинете Дамблдора!» «Ну, мерлиновы кальсоны!» — вдруг завизжала она с такой силой, что Гарри и Рон подпрыгнули. Гермиона выскочила из-за стола и полетела прочь из кухни, крикнув на бегу: «Сейчас вернусь!» «Мерлиновы кальсоны?» — повторил позабавленный Рон. «Похоже, она чем-то расстроена». Он подтянул к себе газету и дочитал посвященную Снеггу статью. «Другие преподаватели этого не потерпят. МакГонагалл, Флитвик, Стебль — все они знают правду, знают, как умер Дамблдор. Они не примут Снегга в директора». «А кто такие Кэрроу?» «Пожиратели смерти», — ответил Гарри. «Там дальше есть их портреты. Они были на башне, когда Снегг убил Дамблдора, так что теперь все старые друзья в сборе». «К тому же», — с горечью произнес он, опускаясь на стул, — «не думаю, что прочим профессорам есть из чего выбирать. Они могут только остаться в школе. Если за Снеггом стоит министерство и Волан-де-Морт, им придется либо остаться и преподавать, либо провести несколько лет в Азкабане, да и то при условии, что им повезет. Думаю, они не уйдут и попытаются хоть как-то защитить учеников». Кикимер с большой супницей в руках торопливо приблизился к столу и, негромко посвистывая сквозь зубы, разлил суп по девственно чистым тарелкам. «Спасибо, Кикимер», — сказал Гарри, переворачивая газету, чтобы не видеть лица Снегга. — «Ну что ж, по крайней мере, теперь мы точно знаем, где найти Снегга». Он занялся супом. С тех пор, как Кикимер получил медальон Регулуса, его кулинарные способности разительно улучшились. Сегодняшний французский луковый суп был самым вкусным, какой когда-либо пробовал Гарри. «У дома так и торчит целая компания пожирателей смерти», — между двумя ложками сообщил он Рону. «Нынче их больше обычного. Похоже, они надеются, что мы выйдем из дома со школьными чемоданами и побежим на Хогвартс-экспресс». Рон взглянул на часы. «Я о нем целый день вспоминал. Поезд ушел почти 6 часов назад. Мы могли бы сейчас ехать в нем, да вот не едем. Странное ощущение, правда? Перед мысленным взором Гарри возник алый паровоз, тянущий среди поблескивающих полей и холмов переливчатую алую гусеницу вагонов, в одном из которых сидит он с Роном. Гарри не сомневался, что Джинни, Невилл и Полумна сидят сейчас бок о бок, быть может, недоумевая, куда подевались Рон с Гермионой, или разговаривая о том, как им лучше ставить палки в колеса новому режиму Снегга. «Они едва не увидели, как я возвращаюсь», — сказал Гарри. «Я неудачно приземлился на верхней ступеньке, мантия немного соскользнула. И со мной каждый раз то же самое». «Ну, вот и она», — прибавил Рон, вытянув шею, чтобы получше разглядеть вернувшуюся на кухню Гермиону. «И что-то притащила, клянусь трусами Мерлина». «Я вдруг вспомнила про эту штуку», — пояснила запыхавшаяся Гермиона. «Она принесла большую картину в раме и теперь, опустив ее на пол, схватила стоявшую на посудном столе расшитую бисером сумочку». Открыв ее, Гермиона принялась запихивать в сумочку картину, определенно великоватую для такого маленького вместилища. Впрочем, через несколько секунд картина исчезла, как и многое другое, в объемистых глубинах сумочки. «Финеас Найджелус», — пояснила Гермиона и бросила на стол сумочку, которая издала при этом ставший уже привычным громкий дребезг. «Кто?» — сказал Рон. Однако Гарри уже все понял. Живописное изображение Финеаса Найджелуса обладало способностью перепархивать из портрета, находившегося на площади Гримма, в другой, висевший в кабинете директора Хогвартса, круглой комнате, расположенной наверху башни, где сейчас, вне всяких сомнений, сидел Снегг, с торжеством озиравший коллекцию серебряных магических инструментов Дамблдора, каменный омут памяти, распределяющую шляпу и, если только его не перенесли куда-то еще, меч Гриффиндора. «Снегг может прислать сюда Финеаса Найджелуса, чтобы он осмотрел дом», — пояснила, усаживаясь за стол Гермиона. «Пусть теперь попробует. Все, что увидит Финеас, — это нутро моей сумочки». «Умно», — одобрительно сказал Рон. «Спасибо», — улыбнулась Гермиона, пододвигая к себе тарелку с супом. «Ну, Гарри, что еще случилось сегодня?» «Да ничего», — ответил Гарри. 7 часов проторчал у входа в министерство. Ее так и не видел. Зато видел твоего папу, Рон. Выглядит хорошо». Рон благодарно кивнул. Они решили, что пытаться заговорить с мистером Уизли, когда тот входит в министерство или выходит оттуда, слишком опасно, поскольку его постоянно окружали другие чиновники. Однако и мельком увидеть его это уже было утешением, хоть и выглядел он очень усталым и встревоженным. «Папа всегда говорил, что большинство министерских чиновников, чтобы добираться до работы, используют сеть летучего пороха», — сказал Рон. «Поэтому мы Амбридж и не видим. Она считает себя слишком важной персоной и пешком никогда не ходит». «А как насчет той смешной старой волшебницы и коротышки в темно-синей мантии?» — поинтересовалась Гермиона. «А, ну да, того, что работает в магическом хозяйстве», — сказал Рон. «Откуда ты знаешь, где он работает?» — спросила, не донеся ложку до рта, Гермиона. «По словам папы, все работники отдела магического хозяйства носят темно-синие мантии». «Ты нам об этом ни разу не говорил». Гермиона опустила ложку в тарелку и подтянула к себе кипу записей и карт, которые они с Роном разглядывали, когда в кухню вошел Гарри. «У нас тут ничего насчет темно-синих мантий не записано, ничего», — сказала она, лихорадочно перебирая страницы. «Да ну, велика разница». «Велика, Рон! Если мы хотим проникнуть в министерство, где наверняка сейчас высматривают посторонних, и не попасться при этом, для нас важна любая мелочь. Мы об этом 100 раз говорили. И какой смысл во всех наших разведочных вылазках, если ты даже не потрудился сказать нам, черт возьми, Гермиона, «Ну, забыл я какой-то пустяк. Ты что, не понимаешь, что для нас сейчас нет во всем мире места опаснее, чем министерство ма...» «Думаю, надо идти туда завтра», — сказал Гарри. Гермиона умолкла на полусловии, так и не закрыв рта. Рон поперхнулся супом. «Завтра?» — переспросила Гермиона. «Ты серьезно, Гарри?» «Серьезно», — ответил он. «Мы уже месяц как толчемся у входа в министерство. Подготовиться лучше нам все равно не удастся. И чем дольше мы будем откладывать вылазку, тем дальше может уйти медальон. Не исключено, что Амбридж его уже выбросила. Он же не открывается». «Если только», — вставил Рон, — «Амбридж все-таки не открыла медальон. И тогда он успел овладеть ею». «Для нее это большой разницы не составит. Она и так злее некуда», — пожал плечами Гарри. Гермиона, ушедшая в свои мысли, прикусила губу. «Все самое важное мы знаем», — продолжал, обращаясь к ней Гарри, — «знаем о запрете трансгрессии в министерство и из него. Знаем, что теперь только самым важным чинам разрешено устанавливать связь их домов с министерством по сети летучего пороха. Рон слышал, как на это жаловались двое невыразимцев. И примерно знаем, где находится кабинет Амбридж, поскольку уже ты слышала, как тот бородатый говорил своему приятелю: «Мне нужно на первый уровень, Долорес вызывает», — мгновенно процитировала Гермиона. «Точно», — сказал Гарри. «Кроме того, нам известно, что при входе используются какие-то странные монеты, жетоны, я не знаю, что они собой представляют, однако видел, как та колдунья занимала их у подруги. Так у нас же нет ни одного». «Если все пойдет по плану, будут», — спокойно ответил Гарри. «Не знаю, Гарри, не знаю. Столько всего может пойти наперекосяк. Мы до того полагаемся на случай. Так оно все и останется. Даже если мы потратим на подготовку еще 3 месяца, — сказал Гарри, — пора действовать». Гарри ясно видел по лицам Рона и Гермионы, что они испуганы. Он и сам ни в чем не был уверен и все же не сомневался. Настало время привести их план в действие. Предыдущие 4 недели они провели, облачаясь по очереди в мантию-невидимку и патрулируя парадный вход министерства, который Рону, благодаря мистеру Уизли, был известен с измальства. Они сопровождали шедших на работу сотрудников министерства, подслушивали их разговоры и выяснили, кто из них приходит всегда в одно и то же время, да еще и в одиночку. Иногда им удавалось спереть из чего-нибудь кейса номер ежедневного пророка. И постепенно они составили примерные карты здания министерства и заметки, стопка которых лежала сейчас перед Гермионой. «Ну хорошо», — медленно выговорил Рон. «Допустим, мы пойдем на дело завтра. Думаю, для этого хватит меня и Гарри». «Ой, не начинай, ради бога», — вздохнула Гермиона. «По-моему, мы с тобой обо всем договорились». «Мотаться у входа под мантией — это одно, Гермиона, а сейчас речь совсем о другом». И Рон пристукнул пальцем по номеру ежедневного пророка 10-дневной давности. «Ты состоишь в списке магловских выродков, не явившихся на собеседование. А ты, предположительно, помираешь в норе от обсыпного лишая. Уж если кому идти и не следует, так это Гарри. Его голову оценили в 10 000 галеонов. «Ладно, я останусь здесь», — сказал Гарри. «Как покончите с Волан-де-Мортом, дайте мне знать, идет?» Рон и Гермиона покатились со смеху, и тут шрам на лбу Гарри снова пронзил его голову болью. Рука Гарри рванулась ко лбу, он увидел, как сузились глаза Гермионы, и постарался представить это движение попыткой отбросить упавшие на глаза волосы. «Ну хорошо», — сказал Рон, — «если мы идем все трое, трансгрессировать нам придется поодиночке. Под одной мантией-невидимкой нам уже не поместиться». Шрам Гарри продолжал наливаться болью. Он встал, и к нему тут же подскочил Кикимер. «Хозяин не доел суп? Может быть, хозяин предпочитает вкусное тушеное мясо или торт с патокой, который хозяин так любит?» «Спасибо, Кикимер. Мне просто нужно отлучиться на минуту в ванную комнату». Сознавая, что Гермиона не сводит с него подозрительного взгляда, Гарри торопливо поднялся по лестнице в вестибюль, потом на второй этаж, влетел в ванную и запер за собой дверь на задвижку. Покряхтывая от боли, он склонился над черной умывальной раковиной, над ее кранами в виде разинувших рот змей, и закрыл глаза. Он шел по сумеречной улице. По обеим сторонам от него поднимались высокие, словно пряничные, дома с деревянными фронтонами. Он подошел к одному из них, увидел, как его белая рука с длинными пальцами стучит в дверь. Его охватывало возбуждение. Дверь растворилась. На пороге появилась смеющаяся женщина. Она взглянула в лицо Гарри, и ее веселость сменилась ужасом. «Григорович!» — произнес он высоким, холодным голосом. Женщина покачала головой, попыталась закрыть дверь, но белая рука твердо держала ее, не позволяя даже сдвинуть с места. «Мне нужен Григорович!» «Он здесь не живет! Не живет! Я не знаю такого!» — тряхнув головой, крикнула женщина. Оставив попытки закрыть дверь, она начала отступать в темную прихожую, и Гарри, скользящей поступью, последовал за ней, вытаскивая длинными пальцами палочку. «Где он?» «Он съехал! Я ничего не знаю, не знаю!» Гарри поднял палочку. Женщина закричала. В прихожую выбежали двое детей. Женщина попыталась заслонить их руками. Вспышка зеленого света. «Гарри! Гарри!» Он открыл глаза, сел на пол. Гермиона снова заколотила в дверь. «Гарри, открой!» Гарри понимал, он кричал что-то. Он встал, отпер дверь. Гермиона тут же влетела в нее, едва не упав, и подозрительно оглядела ванную. За ней вошел Рон, нервно потыкал в углы холодной ванной комнаты палочкой. «Что ты здесь делал?» — строго спросила Гермиона. «А как, по-твоему, что?» — с вялой бравадой поинтересовался Гарри. «Ты так орал, точно тебе башку отрывают», — сообщил Рон. «А, ну да. Наверное, я задремал или...» «Гарри, пожалуйста, не делай из нас идиотов», — сказала Гермиона и с силой вздохнула. «Мы же знаем, что у тебя опять заболел шрам, ты побелел, как полотно!» Гарри присел на край ванны. «Ну хорошо. Я только что видел, как Волан-де-Морт убивает женщину. Сейчас он, наверное, уже убил всю ее семью. Без всякой нужды. Это как с Седриком. Они просто подвернулись ему под руку». «Ты же должен был прекратить это, Гарри!» — воскликнула Гермиона, и голос ее гулко отразился от стен ванной комнаты. «Дамблдор хотел, чтобы ты прибегал к окклюменции. Он считал эту связь опасной, ею может воспользоваться Волан-де-Морт. Какой смысл смотреть, как он убивает и пытает людей, если ты не можешь помочь им?» «Так я узнаю, что он делает», — ответил Гарри. «Значит, ты даже не пытаешься отключиться от него?» «Я не могу, Гермиона. Ты же знаешь, с окклюменцией я не в ладах, мне так и не удалось по-настоящему освоить ее. — Да ты не старался никогда, — запальчиво сказала она. — Я не понимаю, Гарри, тебе что же, нравится эта особая связь, отношения, не знаю что? Она примолкла, увидев взгляд, которым он смерил ее, вставая. — Нравится? — негромко спросил он. — А тебе бы это понравилось? — Мне? — Нет. — Прости, Гарри, я не хотела. — Я ненавижу и эту связь, и то, что ему удается вторгаться в меня, что я начинаю видеть его, когда он становится особенно опасным. И тем не менее я собираюсь использовать все это. — Дамблдор, забудь о Дамблдоре. Выбираю я и никто больше. А я хочу понять, зачем ему понадобился Григорович. Кто? Заграничный мастер, изготовитель волшебных палочек, — ответил Гарри. Это он сделал палочку Крамма, и Крамм считает его лучшим из всех. Но ты же говорил, что Волан-де-Морт держит где-то у себя Олливандера, — сказал Рон. Если у него уже есть один мастер, зачем ему второй? Возможно, он разделяет мнение Крамма. Считает, что Григорович лучше. Или думает, что Григорович сумеет объяснить ему, что сделала моя палочка, когда он гнался за мной. Олливандер этого сказать не смог. Гарри взглянул в пыльное потрескавшееся зеркало и увидел, как Рон и Гермиона обменялись за его спиной многозначительными взглядами. «Гарри, ты все время твердишь о том, что сделала твоя палочка», — произнесла Гермиона. — Но ведь это сделал ты! Почему ты так упорно отказываешься признать силу, которой обладаешь? — Потому что, понимаю, никакой силы у меня нет. И у Волан-де-Морта тоже, Гермиона. Мы с ним оба знаем, что произошло. Они гневно глядели друг на друга. Гарри понимал, что не убедил Гермиону, что она подыскивает возражения и против того, что он говорит о своей палочке, и против его решения допустить Волан-де-Морта в свое сознание. К облегчению Гарри в их спор вмешался Рон. «Брось», — сказал он Гермионе, — «это его дело. Но если мы решили отправиться завтра в министерство, так надо еще раз пройтись по всему плану». Гермиона без всякой охоты, и Гарри и Рон видели это, отказалась от дальнейших препирательств, хоть Гарри и понимал, что она снова примется за него при первой же возможности. Пока же они вернулись в подвальную кухню, где Кикимер уже выставил для них на стол и тушеное мясо, и пирог с патокой. Спать они легли поздно ночью, после того, как провели несколько часов, снова и снова обсуждая все подробности своего плана, пока не выучили его наизусть и не смогли слово в слово пересказать друг другу. Гарри, который спал теперь в комнате Сириуса, еще минут 10 лежал, глядя при свете палочки на старую фотографию отца, Сириуса, Люпина и Петтигрю, и шепотом повторяя себе весь план. Однако, погасив палочку, он снова начал думать не о блевательных батончиках, оборотном зелье и темно-синих мантиях хозяйственного персонала, но о мастере Григоровиче и о том, долго ли еще удастся ему прятаться от Волан-де-Морта. «Выглядишь хуже некуда», — сообщил в виде приветствия Рон, пришедший, чтобы разбудить Гарри. «Это ненадолго», — зевнув, ответил тот. Гермиону они нашли внизу на кухне. Она с несколько маниакальным выражением, которое у Гарри ассоциировалось с пересдачей экзамена, сидела над подданными ей Кикмером кофе и горячими булочками. «Мантии», — произнесла она, поприветствовав Рона и Гарри нервным кивком, и снова начала рыться в своей бисерной сумочке. «Оборотное зелье. Мантия-невидимка. Отвлекающая обманки». Возьмите на всякий случай по паре штук. Блевальные батончики, кровопролитные конфеты, удлинители ушей. Проглотив завтрак, они поднялись в вестибюль. Кикимер проводил всех троих поклонами и обещанием приготовить к их возвращению бифштексы и пирог с почками. «Какой он все-таки милый!» — любовно сказал Рон. «А я-то хотел отрезать ему голову и приколотить ее к стене». На верхнюю ступеньку крыльца они вышли с особой осторожностью. На окутанной туманом площади так и торчали двое пожирателей смерти с опухшими от бессонной ночи рожами. Гермиона трансгрессировала с Роном, потом вернулась за Гарри. После обычного краткого полета в удушающей тьме Гарри оказался в узеньком проулке, где должно было начаться выполнение первой части их плана. Если не считать двух мусорных баков, в проулке было пусто. Первые сотрудники министерства обычно появлялись здесь не раньше 8 утра. «Ну так», — взглянув на часы, сказала Гермиона, — «она будет минут через 5. И когда я ее оглушу...» «Мы знаем Гермиона», — твердо сказал Рон. «Только мне казалось, что открыть дверь мы собирались еще до того, как она покажется». Гермиона ахнула. «Чуть не забыла! Отойдите-ка!» Она ткнула палочкой в запертую на висячий замок густо изрисованную дверь пожарного выхода, и дверь со скрежетом распахнулась. Темный коридор за ней вел, как они выяснили во время разведывательных вылазок, в пустой демонстрационный зал. Гермиона захлопнула дверь, чтобы та выглядела по-прежнему запертой. «А теперь, — сказала она, повернувшись к стоявшим посреди проулка Рону и Гарри, — мы снова надеваем мантию-невидимку и ждем, — закончил Рон, набрасывая мантию на голову Гермионы, точно платок на клетку с попугайчиком и выкатывая глаза на Гарри. Через минуту с небольшим раздался тихий хлопок, и примерно в футе от них возникла трансгрессировавшая министерская волшебница. Маленькая, с развивающимися седыми волосами, она мелко-мелко заморгала от яркого света. Солнце только что выглянуло из-за тучи. Впрочем, наслаждаться неожиданным теплом ей пришлось недолго. Беззвучно произнесенное Гермионой оглушающее заклятие ударило ее в грудь, свалив на землю. «Хорошая работа, Гермиона», — сказал, вылезая из-за мусорного бака, Рон. Гарри стянул с себя мантию-невидимку. Втроем они затащили маленькую волшебницу в темный, ветший за кулисы зала коридор. Гермиона выдернула у нее несколько волос, опустила их во фляжку с мутным оборотным зельем, которую достала из бисерной сумочки. Рон тем временем обшаривал сумку чиновницы. «Ее зовут Муфалда Хмелкирк», — сообщил он, прочитав карточку, которая обозначала их жертву как референта сектора борьбы с неправомерным использованием магии. «Это тебе лучше взять, Гермиона. И жетоны тоже». Рон вручил ей несколько найденных им в сумке золотых монет с тисненными буквами «ММ». Гермиона выпила оборотное зелье, уже обретшее приятный светло-лиловый свет, и через секунду обратилась в вылитую Муфалду Хмелкирк. Пока она снимала с носа Муфалды очки и водружала их на свой, Гарри поглядывал на часы. «Запаздываем, мистер магическое хозяйство, появится здесь с секунды на секунду». Они торопливо закрыли дверь, оставив за ней настоящую Муфалду. На этот раз под мантией-невидимкой укрылись Рон с Гарри, Гермиона осталась на виду. Через несколько секунд послышался новый хлопок, и появился маленький, смахивающий на хорька волшебник. «О, здравствуйте, Муфалда!» «Здравствуйте!» — вибрирующим голосом произнесла Гермиона. «Как вы себя сегодня чувствуете?» «По правде сказать, не очень», — ответил маленький волшебник и впрямь выглядевший совершенно пришибленным. Гермиона и он направились к главной улице. Гарри и Рон крались следом. «Очень жаль, что вы нездоровы», — сказала Гермиона, перебив волшебника, уже приступившего к подробному рассказу о своих неурядицах. Нельзя было позволить ему добраться до улицы. «Вот, возьмите конфетку». «Что?» «А нет, спасибо». «Но я настаиваю», — с напором заявила Гермиона и сунула ему под нос пакетик с батончиками. Маленький волшебник испуганно взял один. Подействовала эта отрава мгновенно. Едва волшебник коснулся батончика языком, беднягу начало рвать так, что он даже не заметил, как Гермиона выдрала с его макушки клок волос. «О, Господи!» — сказала она, глядя, как несчастный поливает рвотой проулок. «По-моему, вам следует взять на сегодня отгул». «Нет, нет!» — сдавленно произнес он и испустил новую струю, не оставляя, однако ж, попыток добраться до улицы, даром что двигаться по прямой ему уже не удавалось. «Я должен, сегодня должен!» «Но это просто глупо!» — сказала встревоженная Гермиона. «Нельзя приходить на работу в таком состоянии. Думаю, вам лучше направиться к святому Мунго. Пусть там выяснят, что с вами». Сотрясаемый позывами, волшебник упал на четвереньки, но все еще пытался ползти к главной улице. «В таком виде являться на работу нельзя!» — закричала Гермиона. В конце концов волшебник с ней согласился. Цепляясь за испытывавшую отвращение Гермиону, он кое-как встал, повернулся на месте и исчез, оставив после себя лишь портфель, который Рон в последний миг вырвал из его руки, долетевшие по воздуху ошметки рвоты. «Уф!» — сказала Гермиона, приподнимая подол мантии, чтобы не замочить его в лужах блевотины. «Все-таки было бы проще оглушить и его». «Ну да», — отозвался Рон, вылезая с портфелем в руке из-под мантии-невидимки. «Но я по-прежнему думаю, что гора бесчувственных тел привлекала бы к себе слишком большое внимание. А любит он свою работу, верно? Ну ладно, давай сюда волосы и зелье». Через пару минут Рон стоял перед ними, такой же маленький, как приболевший волшебник, и столь же похожий на хорька. На нем была темно-синяя мантия, которую Рон обнаружил сложенную в портфеле. Странно, что сегодня он ее не надел, ведь так на работу рвался. Кстати, если верить бирке на спине мантии, мое имя — Редж Кроткот. «Ну, теперь жди», — сказала Гермиона так и оставшемуся в мантии невидимке Гарри. «Через пару минут принесем тебе волоски». Ждать пришлось минут 10, однако Гарри, проведшему этот срок в залитом рвотой проулке, у двери, за которой лежала оглушенная Муфалда, он показался куда более долгим. Наконец Рон с Гермионой вернулись. «Кто он, мы не знаем», — сказала Гермиона, протягивая Гарри несколько курчавых темных волосков. «Но у него так пошла носом кровь, что его пришлось отправить домой. Погоди, он довольно рослый, тебе понадобится мантия побольше». Она достала из сумочки несколько постирных кикимером старых мантий, и Гарри отошел в сторонку, чтобы принять зелье. Когда болезненная трансформация завершилась, в нем оказалось больше 6 футов роста, да и сложение, понял Гарри, взглянув на свои весьма мускулистые руки, он имел мощное. Мало того, он был бородат. Гарри спрятал под новую одежду очки и мантию-невидимку и присоединился к друзьям. «Господи, страшный какой!» — сказал Рон, окинув взглядом нависшего над ним Гарри. «Держи жетон», — сказала Гермиона, — «и пошли, уже почти 9». Из проулка они вышли вместе. По тротуару двигалась масса людей, направляясь к ограде из черных металлических пик, возвышавшейся ярдах в 50 отсюда, примыкая к двум лестничным маршам. Один был обозначен буквой «М», другой — буквой «Ж». «Ладно, через минуту увидимся», — нервно сказала Гермиона и засеменила вниз по дамской лестнице. Гарри и Рон присоединились к множеству странновато одетых мужчин, спускавшихся в обычный, на первый взгляд, подземный общественный туалет с выложенными черной и белой плиткой стенами. «С добрым утром, Редж!» — окликнул Рона один чародей в темно-синей мантии, вставлявший золотой жетон в прорезь на двери кабинки. «Черт знает что, а!» Заставлять нас добираться до работы подобным манером. Кого они надеются так засечь? Гарри Поттера? И волшебник загоготал, довольный своим остроумием. Рон натужно хмыкнул. «Да», — ответил он, — «полная дурь, верно?» Он и Гарри вошли в смежные кабинки. Справа и слева от них слышались звуки сливаемой воды. Гарри присел на корточки, заглянул под недоходившую до пола перегородку как раз вовремя, чтобы увидеть, как две ноги в сапогах улезают в унитаз. А повернувшись налево, увидел ошалело моргающего Рона. «Нам придется смывать себя в унитаз?» — прошептал Рон. «Похоже на то», — пробормотал в ответ Гарри, обнаружив при этом, что голос у него теперь низкий и сиплый. Они встали. Ощущая себя полным идиотом, Гарри втиснул обе ноги в унитаз и сразу понял, что все делает правильно. Туфли, ноги и мантия остались совершенно сухими, хоть он и стоял в воде. Гарри протянул руку к цепочке, дернул, и в следующий миг, пролетев по короткому лотку, выкатился из камина Министерства магии. Он неуклюже поднялся на ноги, тело его было непривычно большим. Огромный атриум казался более темным, чем тот, какой запомнился Гарри. Раньше в центре его бил золотой фонтан, отбрасывавший переливистые пятна света на полированный деревянный пол и на стены. Ныне над всем царила колоссальная статуя из черного камня. Выглядела она устрашающе, огромное изваяние колдуна и колдуньи, которые, сидя на украшенных резьбой тронах, взирали сверху вниз на выкатывавшихся из каминов чиновников министерства. На цоколе статуи были выбиты слова, состоявшие из букв высотой в фут каждая: «Магия, сила». Что-то больно ударило Гарри сзади по ногам. Из камина за его спиной вылетел еще один чародей. «Уйдите с дороги! Вы что? О, извините, Ранкорн!» Явно испугавшийся, лысеющий волшебник поспешил смыться. По-видимому, Ранкорна, которого изображал Гарри, здесь побаивались. «Пст!» — услышал он и, обернувшись, увидел растрепанную маленькую ведьму и похожего на хорька служащего отдела магического хозяйства, стоявших у статуи, подзывая его к себе. Гарри торопливо приблизился к ним. «Нормально добрался?» — шепотом спросила Гермиона. «Нет, в сортире застрял», — ответил за Гарри Рон. «Очень смешно. Жуть, правда?» — сказала она вглядывавшемуся в статую Гарри. — Ты заметил, на чем они сидят? Приглядевшись внимательнее, Гарри понял, то, что он принял за украшенные резьбой троны, было на самом деле курганами, сложенными из человеческих тел. Сотни и сотни голых мужчин, женщин и детей, все с туповатыми, уродливыми лицами, были переплетены и спрессованы так, чтобы выдерживать вес облаченных в красивые мантии колдунов. «Маглы!» — прошептала Гермиона. «На положенном им месте!» «Ладно, пошли!» Они присоединились к потоку волшебников и волшебниц, направлявшихся к золотым воротам в дальнем конце вестибюля. Все трое из-под тишка оглядывались, но приметной фигуры Долорес Амбридж нигде не было видно. Пройдя через ворота, они оказались в зале поменьше, с очередями, тянувшимися к 20 золотым решеткам, за которыми сновали лифты. Едва они успели встать в ближайшую, как послышался голос «Крот-кот!». Они обернулись, и у Гарри тут же свело судорогой желудок. К ним направлялся один из присутствовавших при гибели Дамблдора пожирателей смерти. Министерские чиновники молча расступались перед ним, опуская глаза. Гарри чувствовал, как по ним прокатываются волны страха. Злое, немного звероподобное лицо этого человека странно не вязалось с его пышной, развивающейся мантией, обильно украшенной золотым шитьем. Кто-то, в ожидающий лифта в толпе, раболепно пискнул: «С добрым утром, Яксли!» Яксли никакого внимания на приветствие не обратил. «Я направил в отдел магического хозяйства запрос, Крот-кот. Нужно что-то делать с моим кабинетом. Там по-прежнему идет дождь». Рон огляделся вокруг, словно надеясь на чье-то вмешательство, однако все молчали. «Дождь? В вашем кабинете? Это нехорошо, правда?» И Рон издал нервный смешок. Глаза Яксли расширились. «Вам это кажется смешным, Крот-кот?» Двое волшебников выбрались из выстроившейся у входа в лифт очереди и торопливо удалились. «Нет», — ответил Рон, — «конечно, нет». «Вы сознаете, что я направляюсь сейчас туда, где будут допрашивать вашу жену, Крот-кот? Собственно говоря, я сильно удивлен тем, что вы не сидите рядом с ней в очереди ожидающих допроса и не держите ее за руку. Уже списали ее со счетов как безнадежную, а? Что ж, может, оно и разумно. В следующий раз постарайтесь жениться на чистокровке». Гермиона тихо пискнула от ужаса. Яксли взглянул на нее. Она неубедительно закашлялась и отвернулась. «Я...» — пролепетал Рон. «И все же, если бы мою жену обвинили в грязнокровии, хотя, разумеется, женщину, на которой я мог бы жениться, даже и заподозрить в такой мерзости было бы невозможно, а главе отдела обеспечения магического правопорядка требовалось бы срочное исполнение какой-то работы, я бы из кожи вон лез, Крот-кот, чтобы ее сделать. Вы меня поняли?» «Да», — прошептал Рон. «Тогда займитесь ею, Крот-кот. И если через час мой кабинет не станет совершенно сухим, статус крови вашей жены, возможно, вызовет сомнения даже более серьезные, чем сейчас». Золотая решетка перед ними с грохотом открылась. Кивнув и неприятно улыбнувшись Гарри, который, надо полагать, не мог не одобрить его обращение с Крот-котом, Яксли направился к другому лифту. Гарри, Рон и Гермиона вошли в свой, однако больше за ними никто не последовал, как будто они обратились в прокаженных. Решетка с лязгом закрылась, лифт пошел вверх. «И что мне теперь делать?» — ошеломленно спросил у друзей Рон. «Если я не справлюсь, мою жену, то есть жену Кроткота, мы пойдем с тобой». «Нам надо держаться вместе», — начал Гарри, но Рон отчаянно замотал головой. «Ты спятил? У нас мало времени. Вы вдвоем ищете Амбридж, а я пойду разбираться с кабинетом Яксли, хотя как прекратить дождь, я понятия не имею». «Попробуй фините инкантатум», — сразу ответила Гермиона. «Если дождь наведен заговором или заклятием, это поможет. Если нет, значит, что-то неладно с атмосферными чарами. С ними будет потруднее, поэтому наложи на время импервиус, чтобы защитить его вещи». «Еще разок и помедленнее», — попросил Рон, отчаянно роясь по карманам в поисках пера, но тут лифт, содрогаясь, остановился, и бесплотный женский голос сообщил: «Уровень четвертый. Отдел регулирования магических популяций и контроля над ними, включающий в себя подразделения зверей, существ и духов, управление по связям с гоблинами и консультационное бюро по борьбе с вредителями». После чего решетка раздвинулась, впустив двух чародеев и несколько бледно-лиловых бумажных самолетиков, которые принялись порхать вокруг вделанной в потолок лифта лампы. «С добрым утром, Альберт!» — сказал, улыбнувшись Гарри, мужчина с кустистыми бакенбардами. Лифт снова со скрипом пошел вверх. Мужчина оглянулся на Рона с Гермионой, которая лихорадочным шепотом инструктировала Рона, потом, плотоядно ухмыляясь, наклонился к Гарри и забормотал: «Дирк Кресвелл, а? Из управления по связям с гоблинами? Отличная работа, Альберт. Теперь уж я точно получу его место». Он подмигнул, Гарри улыбнулся в ответ, надеясь, что этого будет достаточно. Лифт остановился. Решетка разъехалась снова. «Уровень второй. Отдел обеспечения магического правопорядка, включающий в себя сектор борьбы с неправомерным использованием магии, штаб-квартиру мракоборцев и административные службы Визенгамота», — произнес голос бесплотной колдуньи. Гермиона слегка подтолкнула Рона, и тот выскочил из лифта, а следом вышли и оба волшебника, оставив Гарри и Гермиону наедине. Как только золотая дверь затворилась, Гермиона быстро заговорила: «Вообще-то, Гарри, думаю, мне лучше было пойти с ним. По-моему, он не знает, что делать, а если его застукают, вся наша затея — уровень первый, министр магии и вспомогательный персонал». Половинки золотой решетки снова скользнули в стороны, и Гермиона негромко ахнула. Перед лифтом стояли четверо, двое из них о чем-то увлеченно беседовали. Одним был длинноволосый волшебник в великолепной черной с золотом мантии, другой — прижимавшая к груди папку приземистая, похожая на жабу колдунья с бархатным бантом в коротких волосах.